И есть разные, вот, в шахтах описываются разные уровни пометования. Есть пассивное пометование, есть активное пометование, есть ментальное пометование, есть интеллектуальное пометование, есть пометование на уровне сознания. То есть вот как, помните, мы уже обсуждали правильно, помнить Кришну в голове, но не принимать Кришну в сердце. И когда тело начинает умирать, то вместе с ним прекращается память в мозгу. А человек не развил такое пометование на уровне сознания. Поэтому все виды сразу отключают, и он забывает Кришну. Потом есть пометование на уровне тела, и есть пометование на уровне тонкого тела, и есть пометование на уровне сознания. Конечно, так. И тонкое тело. Ложное эго умеет тоже была память. Поскольку с тонким телом связано, есть тонкий ум, тонкий интеллект, там ложное эго присутствует. Поэтому наверняка кто-то замечал, что он так-то помнит Кришну, а как что-то случится, он сразу, и не помнит. Какие-то бывают такие мгновенные события, и человек не помнит Кришну. Вот так вот он в обычном состоянии помнит, 24 часа в сутки почти. Но когда случится какая-то проблема, ругань или на него кто-то нападает, он мгновенно забывает Кришну напрочь. Не просто, а на 100%. Ему казалось, что он весь день думает о Кришне. Но как случилось, то есть что-то близкое к смерти, как он тут же на 100% забывает Кришну. Мгновенно, то есть, и он себя ловит на том, что он Кришну не помнит, оказывается. Как же так он думает? Я 24 часа помню его, а когда что-то случится, я не помню. Это называется только вот на уровне ума. То есть человек думает, что вот это есть уровень понимания, пометования. Это не пометование еще. Когда у человека есть выбор, допустим, а вот сейчас здесь многие там раз собираются и уходят. Они же помнят Кришну, но они собираются и уходят. Это тоже не является тем пометованием. То есть в момент смерти это пометование отключится напрочь на 100%. Это совсем не то пометование, о котором говорит Бхагаван. Это не та любовь к преданным и не та любовь к привязанности к божествам. Это пракрита. То есть пракрита, материализм. Все на материальном уровне. И когда материя умирает вместе с ней, все эти чувства, все эти наши желания, все наши представления о себе как о преданных, они все отключатся. И если сознание не подключилось, если мы не успели развить сознание, все, это уйдет. И значит, что, как развить это сознание? Только поступками. Поэтому, когда человек убеждает, что на материальном уровне слезы льет, кого-то там бьет себя пяткой в грудь, что он любит Махараджа, там любит божества, все, мы можем этому не доверять. Запомните, можете этому не доверять напрочь, 100%. Даже если человек совершает какую-то деятельность, книги распространяет, проповедует очень много, что бы он ни делал, это еще не может говорить о том, что это продвинутая личность. Очень много на уровне практики, очень много деятельности делается. Материалисты, вожделения очень много, а вожделение побуждает деятельности всегда. И человек может как-то детей этот импульс совершенно из других областей. Мотивы могут быть очень скрытые, очень много скрытых, нечистых мотивов. И у человека есть желание достигнуть именно через Кришну, то есть он мистериями занимается. Это ситхи, ситхатами. Человек, он понимает, что это мистицизм, что это все мистические силы. И он очень сильно привлечен джапой, он может быть привлечен этими ритуалами, потому что это дает ситхи. А ситхи позволяют человеку исполнить свои материальные желания в процессе преданного служения. Это называют ситхиками. Другие кармаками, они хотят как-то свое так-то тело излечить, там, богатыми стать, семью завести. Это кармаками. Другие пхуктиками, они в умонастроении полубогов, они, вот почему здесь Прабхупада пишет, янти дива врата диван питрин, янти питри врата. То есть, кто о чем думает, какие мотивы скрыты, туда он и попадает, на какую планету он и попадает. Те, кто привидением и духом, мы думаем, вот духи добры. Нет, духи тоже существуют, и есть привидения. Они существуют, и человек может даже не знать, что он косвенно поклоняется духам и привидениям. Косвенно. Вот есть очень много людей, когда идут они мимо там каких-то девяточки, даже преданные. И они там что-то хлеб оставляют, там они говорят, ну бредный, ну нафиг, на всякий случай. Это проявление тамаса, они тоже, они там огонят. Это как вот мы до сам приезжали и выкрутили там барабаны так усердно. Это косвенное поклонение определенным материальным стихиям. Косвенное, то есть человек думает, я в сознании Кришны, но он переполнен материальным желанием, поэтому у него такой энтузиазм крутить барабан. Очень большой энтузиазм развивается. И у людей люди стоят на разных, и их двигает. Двигателем, побуждающим вот это совершать эту деятельность, является кама, вожделение. И человек не может справиться со своим вожделением, поэтому он под видом возвышенных идей что делает? Проталкивает свою каму под видом этих возвышенных. Поэтому это сахаджия, прагрита. Почему Прабхупада говорил, что это очень опасно? То есть специалист должен хорошо разбираться, где действует кама, а где эта кама направлена на самоосознание, а не на каму. о самосознании, как правильно. И об этом знает только чистый преданный, только духовный учитель может это знать. Поэтому говорится, что живое существо может в самом безопасном положении продвигаться только тогда, когда оно исполняет указания духовного учителя. Только поэтому мы можем судить о продвинутости. И не по санкиртане, не потому, как он прыгает на киртане, не потому, как он там громко повторяет джапу, или медленно он повторяет джапу. Сколько он тут дергался и сколько он себя бил пятками в грудь, это только определяется по вкусу к воспеванию святого имени, а вкус к воспеванию святого имени проистекает откуда, как вы думаете? Откуда льется этот нектар? А? Как вы думаете? Слушание духовного учителя. Слушание духовного учителя, то есть исполнение его указаний. Исполнение. И человек, вот вы заметили, да, вот почему я говорю разные уровни памятования. У человека также существуют разные уровни слушания. Вот Христос, как помните, я упоминал, Христос говорит, да имеющие уши, да услышат. О каких ушах? У всех уши есть? О каких ушах это речь идет? Услышат. А? Как думаешь? Мотив. Махарадж Парикшит говорит, что должен делать человек перед смертью? Как должен жить, что слушать? Мотив. Его мотив какой, Махарадж Парикшит? Какой мотив Махараджа Парикшит? Ну какой? Ты что, Бхагаватам читаешь? Скажи, пожалуйста, какой мотив? Авайлан мотив, да. А? Достичь Кришны? Он же еще не выслушал Шримад Бхагаватам. Какое благословение просит? Кому служил Махарадж Парикшит всю жизнь? Кришне? Так кому он служил? Какие формы деятельности он выполнял? Кто знает, кому поклонялись? Пандавы. Кому на алтаре они пищу предлагали, все это? А? Кришне. Он их сказал Вишну, потому что он видел Вишну. А ты видел Вишну? Да кто знает, кому они поклонялись? Как они поклонялись Кришне? После читания Махапрабху говорили о своих чистых преданных. Только вспомните, кому они поклонялись. Мама Ишода кому молилась? Кришне? Гопи Кришне поклоняются? Гопи никогда не поклоняются Кришне. Нанда Махарадж, думаете, Кришне поклонялся? Он вообще Индре поклонялся там. Ганеше, да. Мама Ишода, она вообще Кали на всю напропалую поклонялась Кали. Здравствуйте. Пандавы кому поклоняются? Кто у них там на алтаре был? Кришна слеп? Или Вишна с четырьмя руками? Ну-ка, хоть в одном фильме, даже что говорить о книгах, которые вы не читали? А в фильме вы где-нибудь видели, что у них там на алтаре стоял Кришна с двумя руками или Вишну с четырьмя руками? А? Кому не поклонялись? Как думаете, кому не поклонялись? Рали-вали. Ну кому они поклонятся? Дашарадха кому поклонялись? Ну так они солнцу уже поклонялись. Богу солнца поклонялись. А Бог солнца, он кто? Сурья Нараян. И Кришна говорит, все они чистые и преданные, потому что поклоняются мне косвенно. Что значит косвенно? Ну что значит косвенно поклоняться? Через представителей, да? То есть это и есть чистые преданные, они косвенно совершают служение. Через представителей. Поэтому Кришна и говорит, тот, кто думает, что мой слуга на самом деле не мой слуга, только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. и всех остальных слуг. Вот и Вриндаун. Они косвенно поклоняются? Через что? Через кого? Косвенное поклонение. Поэтому мама Яшода, она думает о ком? О Кришне же. А поклоняется кому? Кали. Они поклоняются Богу Солнца, а думают о ком? Кому все направлено на поклонение на самом деле? Ради кого они все это поклоняются? Ради кому это? Гопи, когда одевают гамчу, они ради кого одевают гамчу? Ради вороны, что ли? Которого нельзя оскорблять. Это называется косвенное поклонение. Поэтому он говорит, мои чистые преданные поклоняются мне косвенно. Потому что все, что они делают, кого-то они почитают, только из-за того, что они меня хотят заговорить. Они ради меня это делают. Это называется косвенное поклонение. И по поступкам по этим как раз, почему говорится, указания, нужно выполнять указания авторитетов. Потому что это показывает, как человек на самом деле сконцентрирован на Кришне, или он просто сконцентрирован на своих спекуляциях. Это и есть косвенное поклонение. Когда мы через представителей, кто-то может говорить, о, что это он ему служит? Он подходит в единицу и спрашивает, могу ли я принимать все так сказать, указания Лакшми Нарайана, как ваши личные указания? Все, что вот он мне говорит, принять как ваше, что это вы говорите. Он говорит, да. Это косвенное поклонение. И он очень и он принимает не потому, что я такой. Он думает о Махараджи и делает все для меня, как для Махараджа. И со стороны это может показаться, что он мой чистый бредный. Но он ко мне не имеет никакого отношения. Это называется косвенное поклонение. И духовный учитель видит такое отношение, он скажет, о боже мой, он так мне предан. Он так мне предан. Бхактипал Махарадж, он смотрит на эту культуру, как я с ним общаюсь, там, из Пхета. Он говорит, да, ты такую сильную веру ты имеешь в своего гуру, ты так служишь всем этим представителям, потому что ты так привязан к своему духовному учителю. Какая у тебя сильная вера в гуру своего? Смотрите, он не говорит, ты как сильно веришь в Авьянту, или там, как ты сильно верил в меня, в Бхактипал Махарадж, как ты сильно веришь в Павишну Махараджу. Он говорит, судя по тому, как ты им служишь и как ты это делаешь, у тебя такая сильная вера в гуру. Это косвенное поклонение гуру называется. И специалист, он понимает, в чем, как определить-то, кто служит гуру и как он служит гуру. Это косвенное поклонение. Поэтому Вайшнава, он действует таким образом. Косвенно поклоняется. Поэтому сын там, в Лила Господа Чайтанья, там сын начинает поклоняться отцу или отец там сыну, только потому, что тут раньше получил милость Господа Чайтанья. И они начинают служить в умонастроении служения Кришне, но этой личности. Косвенное поклонение. То есть я со стороны видит, что такое, чего ему поклоняться? Как будто бы он сам Кришна. Да, вот это и есть. Как будто бы сам Кришна. Они поклоняются, как будто бы они поклоняются Кришне. Косвенно. Через его представителей. И они чистые и преданные поэтому. Что Кришна это удовлетворяет. Что есть его представители. Мы можем не понять, почему полубогам они поклоняются. Он имеет в виду, поклоняется полубогам, это означает что? Что целью поклонения кто является? Эти личности. Он говорил, не очень разумные люди. Но почему же пандавы поклоняются Богу Солнца, мама Яшода поклоняется Кали, Нанда Махарадж, Индри там всем полубогам поклонялся. Но как он делает? А? Для кого? Ради чего? Ради кого? Какой мотив был у Нанды Махараджа? Кришна. Он думал, как надо Кришну защитить, и поклонялся Ганеше. Они говорят, а то иначе, если я, у меня бы просто Кришна. Все было Кришне посвящено, все на Кришне сконцентрировано. Мама Яшоды, у Нанды Махараджа, кому бы они не поклонялись? Даже если бы они дереву, духом поклонялись, да? Вот если бы Нанда Махарадж был бы там огонь, он бы поклонялся, представь, духом. Но он бы говорил, дорогие духи, защитите моего Кришну. И побудитель, вот то, что ему поклоняться надо было духом при нем, был только единственный побудитель, такой, Кришна. И он бы все равно был чистым и преданным. И мы бы никак не поняли, почему мы здесь скачем, и мы не чистые и преданные. Потому что у нас какие побудители? А? Вы понимаете, да, что такое чистый и преданный, что такое нечистый? Поэтому мы должны быть очень внимательны. Разные уровни понимания есть, разные уровни восприятия, разные уровни сознания Кришны, разное памятование есть, разная любовь есть, которую мы пытаемся кому-то так вдолбить в голову. Я знаете, как стараюсь для гуру? Я-то знаю. Вот я как раз знаю. Потому что я очень хорошо стараюсь понять, о чем пишется, какие уровни-то разные, почему человек один так все время орет об этом, что я так сказать, но никогда не следует, никогда не слушается на самом деле. Всегда что-то по собственной прихоти делает, то хочу, то не хочу, то еще что-нибудь. Это ментальное восприятие, то есть только на умственной платформе, умник так сказать. и есть поступки, которые показывают, насколько это совершается. Не в уме. Поэтому Прабхупада говорил, что многие могут попасть на райские планеты, что для преданного хуже, чем попасть в ад. Потому что они привяжутся сразу там, к этому райскому планету. Наслаждение нас от него отпихивает. И питать иллюзии, что мы такие все продвинутые, что чем лучше, тем мы больше преданнее. То Кришна говорит, едва ли встречается такая душа, редко встречается такая душа, которая может имея все предаваться, по-настоящему предаваться. Редко, это большая редкость. Почему госвами так прославляют? Что они имели все, положение, власть, деньги. Они красивы были, у них было неплохое здоровье, все, у них все было. И они все это оставили. И не сделали это, как пхул говорили. В полном сознании Кришны. То есть у них отсутствие вкуса к этому было. Потому что такой большой вкус Кришны. Как Прабхупада, он был очень богатым. Но описывается, что у него там 2-3 дхоти было. Ему нужно было вот столько, 3 квадратных метра, чтобы лежать и печатать. Он ничем не пользовался, он не наслаждался ничем, что даже вокруг него было. То есть он тоже как госвами Вриндавана, у него ничего такого особого не было в Прабхупаде. Ничего. Он отказался от этих вещей. И многие спрашивали, а что Прабхупада кольца носил, да еще всякие разные. На самом деле Прабхупада носил кольца и постоянно менял там, переодевал их там, и все остальное. Он давал определенные виды культуры. Что есть определенное сочетание камней разных, которые позволяют на том этапе, когда человек еще не чист, каким-то образом защищать свои проблемы. Поэтому у Прабхупады были вот эти родовые драгоценности, они же махапрасадные. Эти драгоценности были махапрасадные. Там камни были от божеств, от разных, там что-то такое, там целое дело. Это не просто так. Поэтому человек должен очень хорошо разобраться сначала, на каком уровне он находится сам. Самому разобраться очень сложно. Поэтому мы обращаемся к духовному учителю, к авторитету. Мы говорим, пожалуйста, расскажите нам. Но когда мы так говорим, на каком мы уровне, мы должны быть готовы услышать, что мы негодяи, а мы так, мы же настроены слышать, что мы великие преданные. Потому что мы оценили уже свое служение Кришне. Мы оценили сами. И мы чуть-чуть сразу говорим, ой, мы такие бесполезные, мы так его любим, мы такие бесполезные. Так, это неправильно. Все эти трудности, которые даются в преданном служении, эти трудности готовят к смерти человека. Самая большая трудность, это во время смерти будет не убежать, не сбежать куда-то, не обидеться, а принять это и остаться в сознании Кришны. И Прабхупада говорит, что все эти проблемы, когда они связаны с нашим сложным эго, это великая милость на самом деле. Потому что благодаря этому мы учимся, как побеждать ложное эго в сознании Кришны. Сознанием Кришны, как победить это ложное эго. Больше его ничем не победишь. Сознанием Кришны. А сознание Кришны проистекает от исполнения указаний духовного учителя. И таким образом, каким он хочет, не как мы понимаем, а как он бы хотел, чтобы мы имели это понимание. Как правильно, какое правильное понимание мы должны получить от его указаний. Если кто-то говорит, меня в большей степени удовлетворяет распространение книг, нужно еще эту фразу, вот как прочеты, они спустились на дно океана и 10 тысяч лет медитировали на фразы. То есть они проникли вглубь его наставления. Вглубь. А то я сейчас вижу здесь змеи, так сказать, со сломанным зубом, с опущенной буквально шкурой, лежат, так сказать, и рыдают. Они не поняли этой фразы даже духовного учителя. Они не понимают этих фраз, нет понимания. Потому что все время каким-то осквернены, все время мотивом нехорошим. И не работают над тем, чтобы строго указания выполнять, подчиниться. Подчиниться. И человек, когда не может перебороть это, до тех пор, пока он не может перебороть, а когда он сможет перебороть? Когда он не будет руководствоваться ложным эго, чтобы победить ложное эго. Это невозможно. Чтобы победить ложное эго, невозможно применить ложное эго, чтобы его победить. Как можно победить ложное эго? Кто знает? Руководствоваться. Почему Кришна говорит, если ты не станешь руководствоваться моим сознанием, а станешь руководствоваться своим ложным эго, то есть как, значит, можно победить ложное эго? Сознанием Кришны. То есть поступить так, как бы сейчас Кришна был доволен, поступить так. И мы знаем, у нас есть информация, как Кришна, он говорит, в счастье и в несчастье, в радости и в горе, там в чести и в бесчестии. То есть когда тебя бесчестят, говорят, что ты такой сякой. Человек сознает. Такой преданный, очень дорог мне. И мы думаем, мы же должны быть дороги для Кришны. Зачем мы же? Может быть, Кришна дает нам испытание, чтобы увидеть, руководствуемся мы ложным эго или нет. Потому что Кришна говорит, особо дорогим преданным я лично срубаю ложное эго. И человек, он с шастрами, он теми знаниями, сознанием Кришны начинает руководствоваться. А когда человек пракрита, то есть материалист полный, закоренелый, то есть негодяй, мукья, а он все воспринимает по отношению. Ой, это хорошее от Кришны, а все плохое, это, кстати, от дьявола. Ну, христиане какие-то. И вот они ходят, здесь топли жуют, сейчас подходят ко мне, о, это пестер, она вот так, ну, я не могу, даже шарик набрит, пестер, я не могу, чтобы она, пестер, вот такая, вот она, а машина вот так, задом крутит, раз, пестер, нет, нет, я так не буду оставлять машину, я не могу так, блин. Что это такое? Это чушь какая-то? Это что, сознание Кришны, что ли? Это полностью концепция ложного эго. Все, что я от вас слышу, когда вы тут рыдаете, бегаете, ухожу, прихожу, все это ложное эго. Это не Кришна. Знаете, на 100%. Поэтому это ваше негодяй, это вожделение. Это бьет башку вожделения, а вы пытаетесь выдать себя за великих преданных. Величие преданного служения в том, что человек при любых обстоятельствах, как бы ни было задето, он руководствуется чем? Сознанием Кришны. Это и есть продвинутый. Это и есть самый продвинутый человек. Вот я почему тогда говорю, что я очень Галоку уважаю. Потому что когда у него вожделение бьет в башку, чем он этим вожделением руководствуется? Хватает и бежит. Он чем начинает драться? Как вы думаете? Руководствуется сознанием Кришны. Он учится, ему тяжело, но он руководствуется сознанием Кришны. А я вижу здесь преданных, которые книги бахнут и готовы убежать, блин, через каждую секунду. По разным причинам, задеты их были кишки там. Гной, слизь их где-то, испражнения их были задеты. И они готовы сразу хватать руки в ноги и бегом бежать. Хотя так много книг, видишь ли, распространяют там, еще что-то. Так их не могут остановить любовники там, любимые там, или кто такой. Это все признаки ложного эго. Значит, живое существо за столько лет не изменило своего мотива. Поэтому, когда что-то, проблемы, планы рушатся, человек думает, что я здесь делаю? Под разным предлогом. И когда человек говорит, я так люблю, но я не могу выдержать. Это не любовь, запомните, это обман. И когда человек говорит, я так привязан к божествам, поэтому я их покидаю, это чушь. Как вы можете сказать ребенку, я тебя так люблю, иди в детский дом? Кто поверит вам, что вы любите? Кто? И мне писать эти письма, какие-то глупые письма, что я так люблю вас, там, все остальное, я так хочу, но только потому, что я, так сказать, не могу, я ухожу. Оставайтесь с моей любовью. Это же противоречие, наоборот, это противоречие. Человек безумен становится, потому что он под влиянием камы попал. И безумие начинается. То есть все, что он говорит, бред, все, что он делает, безумие, и все, что он планирует, смерть. Вот почему говорится так. Потому что руководствуется своим ложным эго. Через призму ложного эго начинает рассматривать трансцендентные вещи. Это не называется пракрита-бхакта, материалист. На кого-то закричали, да я орать буду еще громче, потому что я хочу видеть, как вы предаетесь Кришне. Я хочу видеть, насколько ложное эго у вас исчезает. Я хочу видеть это собственными глазами, потому что мне приходится потом вас представлять кому-то. Я хочу видеть, как вы будете реагировать на гнев, на то, на все. Как вы будете оставаться в сознании Кришны, когда вас не будут удовлетворять ваши чувства? Сможете ли вы предаться своему гуру? Я хочу это видеть лично. Говорится, что духовный учитель проверяет своего ученика в разных ситуациях. Я, поскольку представляю, мне нужно представить, кого-то будет духовным учителем. Я проверяю вас точно так же. Почему вы такие дураки-то, я никак не понимаю. Что такие глупые? Это не связано с моими какими-то симпатиями, антипатиями. Это связано с тем, что моя задача, мое служение есть. У меня свое служение еще есть. Чтобы с человеком встать в близких отношениях, вы должны быть в надежде на него. Надеяться, что этот человек, он не будет так себя вести. Убегу, прибегу, нравится, не нравится. Это материализм. Значит, он не сконцентрирован на гуру, не сконцентрирован на Кришне. Он сконцентрирован на личных каких-то вот этих вот телесных взаимоотношениях. И вся его аскеза предназначена для чего? Как карма-канда, это оскорбление святого имени. Как благоприятное. Как человек так любит Кришну, что готов из-за несчастной любви к людям каким-то бросить Кришну? А какой любви к Кришне? Как можно говорить о любви к гуру, когда ты готов бросить его миссию? Потому что видишь, у тебя что там ничего не получается. Важно не как ты шнурки завязал, а важно, сколько усилий ты приложил к тому, чтобы это сделать. И Кришна за эти усилия человека возвращает назад к Богу. Даже если ты так и не научился воспевать чисто. Но видя усилия, которые ты стремился, он говорит, когда же в моем сердце проснется вкус к святому, к чистому воспеванию святого имени? Нарадамадат Пракур дает это умонастроение, это уже чистый и преданный. И он возвращается даже не до... Потому что вот это умонастроение, это и есть чистота преданного служения. Когда человек воспевает вот с таким желанием, это и есть чистое воспевание. А вы как думаете, что такое чистое воспевание? Почему говорится, что все вайшнавы, вот смотрите, мы видим фильмы, да, там, Святой Тукарам. Смотрите, вайшнавы, которые стояли рядом с ним, постоянно его критиковали, постоянно с утра до ночи. Все время. Пандавы, постоянно их так критиковали. Кто там? Да все, возьмите любого. Почему? Ложное эго. Ложное эго. Кришна позволяет, он показывает, кто такой преданный, как он его проверяет. Ложное эго. Когда он сконцентрирован на самой важной детали, на Кришне, на желании удовлетворить Кришну, прямо или косвенно, он сконцентрирован на этом, поэтому он проходит все эти этапы. Он переходит все эти испытания при помощи сознания Кришны. Поэтому говорят, да, он любит Кришну, смотрите, с ним и так поступили, и так, и так. А он все время продолжает, и продолжает делать то, что хочет его духовно очистить. Никуда не бежит он. Почему мы все сбежали? Потому что мы все материалисты. Почему он не убегает? Потому что он так привязан к своему духовному учителю. И тогда не надо доказывать даже, не надо даже плакать, с кем-то спорить по поводу своей преданности гуру. Кого-то убеждать, ну у меня ничего не получается, но я так предан своему гуру. Да не надо этого говорить, вы поймите, я не по вашему красной физиономии определяю, насколько вы преданы гуру. И по вашим слезам. Я просто вижу, что вы глупые, у вас красная морда, потому что у вас, так сказать, кровь бьет в башку, и ваши слезы это признак ваших проблем просто. Сексуальных проблем, сентиментальности. Как дети, которые рыдают, что это? Духовные слезы, что ли? Это жалость к себе. Жалость к себе, значит, опять ложное эго. Жалость по поводу того, что никто меня не понимает. Я такой одинокий или такая одинокая. Это может показывать только ваша стойкость и непрерывность в преданном служении. И ваше огромное желание не мошенничать в преданном служении. Пропада говорил, все эти мошенничества, он все время цитировал этот стих, насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Если вы так предавались с желанием получить преданность, то у вас должна появиться преданность. Если у вас ее не появилось, значит вы что, не предавались так? Так и не предавались, как бы ни кричали, ни писали в газетах крупных шрифтов, что вы предавались. Никто вам не поверит. Потому что когда человек предается, Кришна говорит, без сомнения. Я его наделяю тем, без сомнения, даже можешь не сомневаться. Он говорит, не страшись ничего. Кришна все время говорит, не страшись ты ничего. Если вы что-то делали для Кришны и не очистились от кармы, значит, вы ничего так и для него не сделали. Потому что Кришна говорит, предайся мне, и я избавлю. Не страшись ничего. Не бойся, что я тебя не избавлю. Если ты предашься, даже не сомневайся в этом. Что ты сразу ощутишь прогресс. Прабхупада говорит, вы сразу можете ощутить духовное блаженство, если вы по-настоящему это делать начнете. Без сомнения. Получается, мы начинаем отвергать данные в шастрах, указания. Мы начинаем говорить, нет, это не работает, это то, это все. Все действует. Все работает. Это не работает только потому, что мы этого не делаем. И все. Только поэтому это не работает. Прабхупада очень сильно сокрушался, когда он видел преданного, которому 10 тысяч лет впереди. Он очень сокрушался. И в то же время он говорил, я понимаю, что не все имеют такую чистоту, не все стремятся так к Кришне, этот материальный мир, он наполнен негодяями. И я вижу, как эти негодяи начинают хотя бы делать попытки, отправиться назад к Богу попытки. И он говорил, это прискорбно. Всегда тяжело смотреть на человека, которому 10 тысяч лет надо освобождать. Очень тяжело. Он здесь с нами, но видно, что ему 10 тысяч лет перед. Это очень тяжело. Всегда хочется видеть этих редко встречающихся, но редко встречается такая великая душа. Всегда хочется видеть великую душу, какую-то рядом. Вот почему все держится на лидерах. Потому что редко встречаются такие личности, поэтому все держится на какой-то всегда яркой личности есть. Потому что редкие, это редкость большая, что в основном этот мир заполнен негодяями, которые не хотят вернуться назад к Богу. И даже когда у них появляется эта возможность, они пытаются эту возможность использовать для своих чувственных наслаждений. Поэтому Махапрабху сказал, считать святое имя, и значит все связанное со святым именем, как благоприятный раздел карма-канды, то есть просто свое материальное положение улучшить, это тоже практика бхакти. Медитировать там на мужа, на жену, на семью, в итоге планировать, как я после этого получу что-то. Как мы будем наслаждаться, и все при этом служении главное мы будем это делать. Это все карма-канда. Дальше не собирался прекращать свои ритуалы. Он даже все углублялся в них. Потому что он видел, какое могущество материальное они дают ему. Он не видел преданности от этого. Он видел, как он могущественный становится. материально, как он сияет, как три солнца, что даже, так сказать, его сияние затмило всех полуболов. Он начинал материальными качествами пользоваться от этих ритуалов, от этих жертвоприношений, от этого следования, он был очень аскетичен. Так же, говорится, ничего не нарушал. Если сейчас его так же туда поместить, он будет вообще выглядеть чистым бредом. Потому что у него такая садхана будет идеальна, он ни на секунду не проспит. Он будет крутить цветками там что-то. Так здорово, так идеально. И с таким пониманием важности того, что он крутит. Вы не будете думать, что он просто вот так. Он знает, что в кармаканде надо еще определенное состояние с умами. Он будет умом это делать. Но ум будет постоянно привязан к результатам, к плодам этой деятельности. Поэтому, говорится, отказ от плодов нужен еще. В пользу Кришны. А он не мог, он со стороны он мог бы, он прекрасно, поэтому он сидел. Столько теджеса было в нем. Брама теджеса. Он был браманом, да еще сиял, как три солнца. Что Брахма пришел. Бог солнца, уж на что Вивасван сияет здесь, самая сияющая личность. И когда произошел Дакша, Бог солнца потух. Да. Потому что Дакша сиял, как три солнца, как три Вивасвана. Он затмил своим сиянием. А сияние, которое исходит из тела, показатель чего? Аскетизма. Ситх разных, мистического совершенства, всего. Сияние это исходит. Но это было, не было сиянием таким, духовным. Материальное сияние. А кто-то бы принял, как святые там все светятся. И дальше был в таком сиянии. Поэтому Индра просит, верни мне жен, детей там и туда. Это есть умонастроение полубогов? Асаттиками. Вожделение такое. Вот они почему тут всякие жен, невест тебе выбирают преданные, туда-сюда, а потом чуть-чуть они говорят, ну, если ты будешь меня любить, я никуда не уйду. Вот это и есть настроение, даже Бали так не думал, будучи демоном. А будешь меня любить, приду. Не будешь любить, уйду. Купишь мне риса, как горшок риса, приду. Не купишь горшок риса, уйду. Не будете мне аплодировать, уйду. Будете аплодировать, приду. И когда Кришна проявляется в сердце, что хочешь? Хамы! Лихопед Кама. Чтобы долго крутить педаль. И чего он так начинает руководствоваться? Как он надеется, что ему преданность-то будет дана? Если он постоянно, когда выбор, это же желание живого существа, и Кришна он не насилует человека, он говорит, да, ты мне служил дальше, что хочешь за это? Лихопед. Верни мне то, что вот мне не дают тут. Бали этот кусатый отобрал. Верни мне, я тут чувствую, что замуж никогда не выпрыгну. Какой храм у нас тупой? В этом храме Шиждова поженишься и Шиждова замуж выйдешь. Вот откуда эти умонастроения? Но Бхагаватам совершенно другом говорит. Вы хотите хоть замуж, хоть женитесь? Меня это вообще не интересует, честно говоря. Меня вообще это не интересует. Женитесь вы, разведетесь. Родите вы, что-то там, родите мышонка, лягушку какую-то, неведомую зверушку. Я вижу, как у преданных разные дебилы тоже рождаются. И вы уверены, что у вас не будет дебилов. Да никто не видит. Вы посмотрите на свою карму. Каждый думает, вот если у Лакшмана нормальный какой-то дебил родился, то у нас будет нормальный дебил. Нет. Вы не думаете, что у вас все так просто. Даже можно видеть, кто у вас родится. Человек должен достаточно очиститься и быть в правильном сознании. Если он как Индра настроен, это очень сложно получить что-то какое-то определенное. Вы можете получить материальное благо, но преданность, а материальное благо исчезнет в момент вашей смерти. Вы ничего не утащите. Вы утащите только привязанность. То есть привязанность разовьется еще больше, имея это. Потому что нету привязанности к Кришне. Видно, как вы готовы Кришну бросить. Я вижу, как эти великие наши преданные, которые претендуют на величие какое-то. Говорят, нет, мы не претендуем, но все сконцентрируем, весь храм думает об этой личности, потому что она уходит. Как можно так сконцентрировать все сознание всех преданных, что они все тобой обеспокоены? Вы даже не понимаете, есть такая тонкая сторона всех этих. Как можно наслаждаться сексом через преданных, сконцентрировать на себе все внимание, своих уходов, приходов и все. Как все бегают, так сказать, переживают. Можно все это так сделать. И наслаждаться этим. Тонко так, очень внутри наслаждаться. И потом плакать и говорить, что нет, этого нет. Тогда не делайте этого. Берите просто и сражайтесь. Просто сражайся. Кришна говорит, просто сражайся для меня. Как можешь, так и сражайся. Для меня просто. Бери и сражайся. И делай вот именно это, и не что-то другое. Вот это положение Кришны, это есть сознание Кришны. У Арджуны было свое видение, он хотел медитировать под деревом, он лечиться там собирался, детей там защищать, женщин, дхарму защищать. сказал, нет, меня удовлетворяет, чтобы ты вот это делал. Как бы ты там даже это ни делал, делай это, потому что это твое положение, я тебе говорю. Ты быстрее очистишься через это положение. А помните, я вам рассказывал, как гуру, я у гуру спрашивал, разрешение поклоняться божествам дома. И гуру мне сказал, нет, ты всю жизнь должен поклоняться храму божествам. А я видел, как другие поклоняются дома все. А сейчас я так благодарен Махараджу. Просто надо было выполнить. Я так благодарен, потому что дома бы давно бы свернулся. Какое поклонение дома-то? Я сам вижу этих поклоняющихся дома. И я уверен, что никогда бы я не... Никогда бы мне бы не посчастливилось послужить так Махараджу. Говорит, что преданный испытывает счастье, видя, как Кришна позволяет ему делать для своего духовного учителя что-то. Как духовный учитель через него это делает. В этом счастье находит преданный. Это счастье преданного служения, знакомое лишь тому, кто сам его получил. Больше никто не может понять даже, об этом рассказывать. Чего хорошего? Наверное, почта там будет. Наверное, слава. Наверное, попробуйте сделать ради хотя бы славы. Почему они хотят славы и не могут это сделать? Почему они хотят почести, и у них не получается этого? Прабхупада всегда говорил, чтобы что-то у вас получилось, Кришна должен санкционировать. А чтобы Кришна санкционировал, у вас должно быть очень сильное желание. Чтобы получить это сильное желание, нужно следовать определенным правилам и предписаниям. И так это цепь целая. Исследовать не так вот, как на уровне поверхности там какой-то. Да, внутри. Прабхупада говорит, аскетизм. Что такое аскетизм? Это иметь возможность. Прямо мгновенно этим воспользоваться, и ты не пользуешься. Это иметь возможность это делать, и ты не делаешь это. Аскетизм не в том, что вы все это раз убрали, со всеми поругались, чтобы с ними не соприкасаться. И думайте о них. Нет. Прабхупада объяснил глубокие понятия, что такое аскетизм, чистота, милосердие, правдивость. Глубоко объяснил, аскетизм. Помните, кто помнит правдивость, последний этап понимания слова правдивость? Помнишь? Ты помнишь меня? Последнее, самое важное понимание слова правдивости Шарипа. Пропада однозначно пишет. Тот, кто не совершает чистое преданное служение Кришне, тот не правдив. Может, это правдивость. Правдивость только у того, кто совершает чистое преданное служение Кришне. И пока человек не совершает чистого преданного служения Господу, о правдивости мы будем молчать. Это другие уровни правдивости, это все другое. Это другая правдивость. Так же, как чистота. Прабхупада говорит, чистота – это омовение два раза в день. Ну, а еще о какой чистоте мы говорим? А? Внутренняя чистота. Что должно быть чистым? Так что такое чистый крест? Это который два раза в день омывается? Я могу пять раз омываться. Значит, я еще чистейший начал. Я тоже нирмала.